Только я все-таки хочу сказать, если это и вправду первостепенное, и вопрос будущего оно свое возьмет. Ну так, раз день начался худо, надо рассеяться. Вы свободны? Ведь вы свободны нынче. Он смотрел на нее добрым, спокойным взглядом. Она подумала, что и вправду свободна, совсем свободна. «Да», — сказала она, — «ведь концерт отменили. Что ж мы будем делать? Хотите в кино? В театр мы опоздали. Хотите поужинать?» Она молчала. «Хорошо, давайте побродим по моим любимым улицам». Они шли по Александровскому саду. Это была страна влюбленных, покинутая ею страна. Как и всякая страна, она по-прежнему была обитаема. Но Саша глядела на нее издалека, стоя по ту сторону городской стены. Она была рада, когда они покинули Александровский сад и пошли к набережной. «Как вас зовут?» — спросила Саша. «Андрей», — сказал он и добавил, подумав, «Николаевич». «Этого не может быть», — сказала Саша. «То есть почему? Что ж здесь удивительного? Все положительные герои в наших книгах именно так и зовутся. Олег, Игорь — это отрицательные. Андрей непременно очень хороший человек. Но, скажем прямо, я герой не слишком положительный. А вас как зовут?» «Меня? Саша, то есть Александра Константиновна». «Значит, вас зовут Андрей Николаевич. А кто вы?» «Настоящая анкета. Я был филологом, но потом сменил эту профессию на более точную. Теперь я инженер». «Я тоже сменила филологию на более точную науку. Правда, не очень точную. Я медсестра. И нынче потеряла возможность стать врачом». «Не потеряли, вот поверьте. Но если пошел уж такой разговор, могу сообщить, еще я был учителем, но оставил школу». «Почему?» «Ну, как бы вам сказать, это сложно. Исчезла во мне доброта, бескорыстный интерес к людям. А без этого в школе делать нечего. И я ушел. Видите, какой я хороший и честный». «А вы говорите, неположительный герой», — сказала она. «Ой, как не хотелось хвастаться, а расхвастался. Я и то, я и сё. Послушайте, да нет, я сегодня плохо слушаю. Я только хочу, чтобы вы знали, вы очень, очень помогли мне сегодня». И они все шли, шли, время от времени перебрасываясь случайным словом. И вдруг Саша заметила, что они больше не идут по его любимым улицам, что ведет не он, ведет она. И вела она его по своей любимой дороге. И все переулки и улицы, длинные и короткие, узкие и широкие, были этой дорогой. Домой. Дети спали, крепко спали, наждавшись, наплакавшись. На этот раз, пользуясь маминым отсутствием, Катя не вымыла рук, не почистила зубы. Дорожка слез оставила на смуглом личике отчетливый след. Под щекой лежала пыльная ладонь. Другая, грязная, много потрудившаяся над вытиранием слез рука, лежала на одеяле. Анино лицо тоже казалось измученным. Она и во сне будто к чему-то прислушивалась. Первая подросточья худоба тронула ее плечи, из-под одеяла выглядывали ключицы. Тихо, чтобы не разбудить девочек, Поливанов закрыл за собой дверь и принялся ждать Сашу. «Где она?» «Отец сказал, что ушла она часов в 7. Концерт отменен, сейчас уже 11». И он ясно видел в живом тяжелом раскаянии, как она бродит где-то одна по улицам.